Глава 10, в которой герой находит работу, а проблема героя. Даже в лучших своих мечтах Малк не мог предположить, что завершение последнего слоя кристаллического сердца произойдет в столь быстрые сроки. В лучшем случае он надеялся на пару седмиц, ежедневно изматывающей душу и высасывающей из кошелька последние оболы практики, в худшем боялся промучиться месяц или более. Но удача была к нему благосклонна. Слишком сильная для начинающего адепта власть, вовремя принятый правильный эликсир, прорыв в понимании принципов магии, и вот он уже настоящий маг. Маг, во всей полноте раскрывший особенности своего тайного искусства, его следующей целью теперь было лишь последовательное развитие собственных способностей. Как и приобретение новых навыков и получение так необходимых любому чародею знаний, не стоило забывать и про стандарт Розавиана с правилами первого года и трех заклинаний. В общем, несмотря на достигнутые успехи, забот все равно было чересчур много. На фоне постоянно пустеющей заветной кубышки с деньгами это не сильно добавляло радости. Сыновья Ероха. Да у Малка не больше 15 драхм осталось. 5 месяцев жизни в столице, если тратить только на еду и на проживание и забыть про все остальное. Нуждающиеся в смене одежду, неизбежные траты на всякие бытовые мелочи. И да, проклятие. Отношения с Хилавией тоже требовали денег. Поездки с извозчиками и на правых амнибусах, не всегда же они будут только гулять по улочкам. Походы по ресторациям и прочим культурным заведениям, мелкие подарки, когда в кошельке пусто. Общение с любой, пусть даже самой нетребовательной дамой, очень быстро теряет свое очарование и неизбежно заканчивается взаимными претензиями. А ведь оставалась еще и главная статья расходов – занятия на курсах в обществе. И пусть пока обучение было бесплатным, углубленное изучение любой темы требовало оплаты. Те же 3 заклинания, вроде бы предоставляемые обществом безвозмездно, и которые Малку, к слову, еще только предстояло выбрать. Сроки изучения чар фиксированы, так что если студент не успевал с чем-то разобраться, единственной альтернативой отчислению для него становились дополнительные занятия с репетиторами. Само собой, не дешевые. Добавьте сюда доказавшие свою полезность эликсиры, консультации опытных магов-практиков, разного рода неожиданности в обучении. И вот уже вопрос денег оказывается главным в планировании Малком своего будущего. Так стоит ли удивляться, что на следующий день после формирования сердца он не повел Хилавию и Талфана в ресторанчик праздновать, а поехал в душном амнибусе к возможному работодателю. Благо, объявление о приеме на работу адептов и учеников он прочитал в газете седмицы ранее и не поленился его сохранить. Наем проводила небольшая частная лечебница, расположенная на южной окраине города. 2 пересадки, если ехать от дома, и всего 1, если добираться непосредственно от общества. Малк потратил на дорогу не больше получаса, что уже было неплохо. Тратить прорву времени на поездки по городу ему точно было не с руки. Само здание лечебницы на первый взгляд не впечатляло. 2-этажное со стенами из красного кирпича и глиняной черепичной крышей, оно больше напоминало загородную усадьбу торгаша средней руки, чем обитель Ели, как порой высокопарно называли больницы, работающие там маги. Были под стати соседи. С одной стороны мрачной громадой чернела заброшенная сторожевая башня, с другой хищно посматривала провалами на месте окон полуразрушенный храм Челкары. И присутствие покровительницы странников в этом районе точно было гораздо уместнее, чем небесные заступницы лекарей. Впрочем, судить о будущем работодателе по окружающему пейзажу не стоило. Еще на подходе Малк духовным чутьем ощутил близость источника силы. Отсутствие опыта не позволяло говорить со всей определенностью, но, кажется, он был первого класса. И сам факт его наличия говорил о солидности владеющей им организации. Без прямого доступа к едва ли не самому главному магическому ресурсу Мритлока больших высот не достичь и серьезных денег не заработать. И это заметно приободрило Малка. В административное крыло лечебницы он направлялся с вполне боевым настроем. Вот только, как оказалось, сражаться за место не требовалось. Давно инициацию прошел, тайное искусство подобрал. Это были первые вопросы, которые Малк услышал, едва переступил порог кабинета управляющего лечебницы и рассказал о цели визита. Задававший их бакалавр совсем не выглядел как человек, который действительно был заинтересован в ответах. Чувствовалось, что в его глазах это всего лишь пустая формальность. И Малка он готов взять работать даже при минимальном соответствии нужным требованиям. В итоге Малка еще пытался что-то объяснить про полностью завершенное искусство и про родство с пневмой, а А бакалавр уже выскочил из-за стола и потащил его во двор. Туда, где под навесом слабо пульсировала зеленым сложная фигура из десятка соединенных отрезками и ломанными разновеликих окружностей, квадратов и разносторонних треугольников. Действительно, источник первой степени, в точности, как описано в учебнике. Малк с удовольствием принялся изучать рисунок линии и тонкую вязь надписи на руноглифе, увлекшись настолько, что не сразу услышал будущего работодателя. Управляющий лечебницей интересовался, насколько быстро Малк пополняет свой резерв. 0,4 эрго в час, не без гордости ответил Малк, у которого одно лишь завершение последнего слоя искусства увеличило естественную скорость поглощения энергии на 0,1 эрго в час. А из источника с использованием искусства? Живо спросил до сих пор не представившийся бакалавр. Малк пожал плечами. Еще не пробовал, но в руководстве к тайному искусству говорится при удвоении скорости. Он запнулся и осторожно спросил. «Мэтр, я понимаю ваш интерес, но все же хотелось бы знать, на какую должность пытаюсь устроиться. Как-то все настолько быстро происходит, что вы этого до сих пор так и не сказали». «Да-да, конечно», — закивал бакалавр, будто не слышал Малка, и явно что-то мысленно прикидывая. Наконец, словно себе под нос, он пробормотал. «Власть у тебя вряд ли высокая, но при определенной сноровке справиться должен». «Ладно». И уже вполне отчетливо сказал. «Возьми со столика вон ту нефритовую сферу. Если сможешь извлечь копию записанного в нее заклинания, то работа твоя». Малк, недоумевающе, посмотрел сначала на управляющего лечебницей, а затем на указанную сферу. «Извлечь копию заклинания вон из того каменного шара?» Требование бакалавра звучало откровенно дико. «Проклятие! Да Малк до сих пор не привык к своей способности активировать артефакт. Где уж тут на копирование чужой волшбы замахиваться?» Однако задание есть задание, в конце концов неудача грозила ему только потерянной работой, ведь так? Поэтому Малк забрал указанный шар, отошел подальше от источника и уселся по-стиксонски, прямо на пол. Нефритовую сферу уже поместил между ногами, сверху накрыв ее ладонями, еще раз посмотрел на внимательно наблюдающего за ним бакалавра, пожал плечами, после чего закрыл глаза и сосредоточился на хранилище заклинаний. Чтобы убедиться в неправильности подхода, ему потребовалось несколько мгновений. Артефакт никак не реагировал на прикосновения и безучастно холодил руки. От Малка требовались более активные шаги, и он начал постепенно вливать в сферу энергию, оперируя не эргами, а долями эрго, в точности, как учили на уроках по введению в общую теорию магии. Незнакомые магические предметы, неважно, будь то творение древних магов и демонов, или продукт современного сплава технологии волшбы, требовали осторожного обращения. Настолько осторожного, чтобы любые неправильные действия не могли ни навредить чародею, ни разрушить исследуемый предмет. Верность подобного подхода выяснилась совсем скоро, через считанные удары сердца. Как оказалось, камень напрочь отказывался принимать чуждую энергию. Магия наталкивалась на незримый барьер, скатываясь по нему, словно вода с промасленной кожи. И при этом не рассеивалась безопасно в пространстве, а трансформировалась согласно неизвестным Малку законам. Тех крох энергии, что он попытался передать нефритовому шару, как раз хватило, чтобы его пальцы ощутили пробирающий до костей холод, а по тонкому телу в районе рук будто прошлись наждаком. «Ярох!» — вполголоса выругался Малк и, стыдливо пряча глаза, растер руки. Так опростоволосице перед бакалавром было неприятно. Странно еще, что он ни слова при этом не сказал, а продолжал с каким-то болезненным интересом наблюдать за происходящим. Наконец Малк вновь собрался силами и пробовал понять, что он делает не так. Если концентрация внимания и прямое вливание энергии не работает, то какой шаг должен быть следующим? Долго думать не потребовалось. Как там учил наставник, с чего начинается решение любой задачи? Правильно, с изучения исходных условий. И вот это-то как раз Малк и упустил. Сфера ведь не управляет записанным в нее заклинанием, а хранит его. Хранит. Так зачем тогда пытаться нащупать ключ активации или наполнять ее силой? Усмехнувшись собственной глупости, Малк отстранился от тела и погрузил в камень частичку своего духа. Ту часть себя, что стала ощущаться гораздо более полно и ясно после формирования кристаллического сердца. И на этот раз у него все получилось. Перед внутренним взором моментально раскрылось внутреннее пространство нефритового хранилища. А в самом его центре обнаружилась светящаяся зеленым, как и цвет источника, конструкция, не связанных друг с другом, символов рунеглифа. Ни знаки, ни правила, по которым они соединялись, Малку были незнакомы. Так что даже если бы захотел, то украсть эти чары он не смог бы, во всяком случае, пока. Ну вот, попытаться скопировать, что ж, по крайней мере, бакалавр считал это возможным. И на этот раз Малк, кажется, знал, что надо делать. Зря, что ли, на курсах изучал способы работы с властью. Данный инструмент мага имел множество применений, и пусть часто можно было найти гораздо более удачные замены, его сила была в универсальности. Пару раз, пробежавшись по словно впечатанным в реальность внутреннего пространства сферы символа заклинания, каждый штрих нес отголосок власти, сотворившего чары мага. И власть эта была как минимум на ранг выше той, что обладал Малк. Он постарался ухватить вниманием всю конструкцию целиком. Ухватить, накрыть одеялом из собственной энергии, приложить чуточку собственной власти и потянуть все вместе на себя. По расчетам Малка, его сил должно было быть достаточно для создания нужного оттиска, чар, без разрушения оригинала. И он, по большому счету, оказался прав. И оттиск получился, и чужое заклинание осталось нетронутым. Неприятность пришла с другой стороны. То ли Малк перестарался, то ли исходный магический конструкт оказался недостаточно закреплен в сфере. Но вместе со всем оттиском он вытянул из хранилища все его содержимое целиком. И когда раскрыл глаза, то обнаружил между своими ладонями медленно вращающийся сгусток двух внешне похожих цепочек символов рунеглифа. Только одна горела силой, а другая напоминала медленно тлеющий под пеплом угли. «Поиметь тебя, Ерох, со всеми своими легионами! Ты сломал хранилище!» Концентрацию Малка неожиданно нарушил возглас бакалавра. Незримая сила смяла уже начавшее разрушаться заклинание, в искрящийся зеленым комок выдернула из рук Малка, разорвала на тысячи ошметков, а остатки зашвырнула в центр источника. В небо тутчас выстрелил луч света, и последствия неудачного эксперимента Малка окончательно растворились в воздухе. «Так какой у тебя, говоришь, ранг власти?» «Как ни в чем не бывало», — спросил управляющий и с каким-то другим интересом окинул Малка взглядом. «Не как врач или не дай святые вивисектор, а как торговец на базаре». «Почти середина красного», — ответил Малк настороженно. До него только сейчас дошло, что он сломал чужой артефакт. И никакие слова его невиновности тут не помогут. Принцип «сломал, плати» работал во всех мирах. Особенно в тех случаях, когда владелец поврежденной вещи достаточно силен и влиятелен, чтобы забрать причитающуюся компенсацию, даже несмотря на нежелание должника платить. «Что ж, весьма неплохо для адепта. Поздравляю!» Кивнул бакалавр, убрав с лица выражение, которое Малк все-таки назвал бы жадностью. «Тогда попробуй повторить все то, что ты делал в последний раз с этой сферой. Но уже не так напористо». Он передал Малку еще один нефритовый шар, до того лежавший в коробке за пределами навеса. Останавливать испытания из-за неудачи управляющий явно не собирался. Малку оставалось только вздыхать и надеяться, что во второй раз все получится как надо. Его ожидания полностью оправдались. Учтя прошлые ошибки, Малк немного увеличил объем используемой энергии, еще больше сконцентрировался на контроле власти и спустя считанные минуты сначала создал полноценный оттиск чужого заклинания, а затем вытянул его за пределы сферы. Оригинал при этом остался совершенно нетронутым. Жаль только, достигнутый результат нельзя было считать чисто заслугой Малка. Как он подозревал, если бы в новом хранилище заклинания и сохраненные чары были столь же изношены, лучшего эпитета Малк подобрать не мог. Как и в предыдущем, то шансы на успех оказались бы гораздо ниже. «Чего сидишь? Теперь сжимай надпись настолько сильно, насколько сможешь, и пробуй запихнуть в новое хранилище», — нетерпеливо сказал бакалавр, роняя на колени Малку стеклянный цилиндр. «Чему вас в школах сейчас только учат?» «Я не обучаюсь в школе, и меня действительно ничему подобному не учили», — едва не завопил Малк, но вместо этого лишь кивнул и вновь сконцентрировался на копии заклинания. Правда, теперь с ней работать было гораздо легче. То ли Малк уже ухватил принцип, то ли данный шаг не был чем-то таким уж сложным, но через минуту после начала манипуляции силой заклинание, словно паровой насос, втянуло в себя облако энергии между его ладонями. Налилось светом, и чтобы совершить следующий шаг, потребовалось приложить дополнительные усилия. Просто так сворачиваться в более компактную форму чара не желали. Однако, на фоне всего остального, это была сущая мелочь. Через несколько ударов сердца между руками Малка возникло нечто похожее на сжатую донельзя часовую пружину. В любой момент готовая не только распрямиться вновь, Но это ощущалось совершенно ясно, полностью пробудиться к жизни. «Хранилище», — напомнил требовательным голосом бакалавр, и Малк немного неловким движением кистей направил энергетическую конструкцию в стеклянный цилиндр. Новых неприятных неожиданностей не произошло. Свернутая цепочка руноглифов аккуратно скрылась внутри стеклянной емкости, следом отправилась порция энергии объемом почти в целый эрк. А под конец Малк применил власть и поставил что-то вроде печати. Не столько ради подписи, сколько для придания хранилищу стабильности. Последний в точности, как учили на курсах. «Ну-ка дай!» – потребовал бакалавр, и цилиндр прыгнул в его раскрытую ладонь. Маг придирчиво рассмотрел добычу, даже зачем-то глянул сквозь нее на источник, после чего удовлетворенно кивнул. «Сделано, конечно, весьма топорным, и в основе лежит чистая пневма, но ладно, принимается». И спрятал творение Малка в карман. «А что насчет меня?» Осторожно уточнил Малк, для которого все происходило как-то чересчур сумбурно и быстро. «Меня вы на работу принимаете? Если да, то в чем будут заключаться обязанности?» «Разве я не сказал?» Неподдельно удивился бакалавр. «Клинике нужны маги, способные создавать сосуды с лечебными заклинаниями по заданному образцу. В твоем случае это самая примитивная лечилка. За каждую правильную копию чар будешь получать 60 оболов. Единственное условие – использование энергии жизни из источника у тебя за спиной. Накачаешь силы стихии или чистой пневмой – денег не получишь, и будет штраф. Понял?» «Ограничения по времени и количеству сосудов есть?» – уточнил Малк подозрительно. «Никаких ограничений, оплата сдельная, график свободный. Однако сам понимаешь, что чем больше выполняешь заказов, тем выше заработок. Если пропадешь на месяц, буду считать, что с клиникой ты больше не работаешь». С какой-то странной усмешкой ответил управляющий. «Такие условия устраивают?» Малк кивнул. «Проклятие! Да это были самые лучшие условия из тех, на какие только может рассчитывать студент вроде него. Никаких ограничений, никаких обязательств и завышенных требований. Все четко и по делу. Оплата, правда, могла бы быть повыше, но это проблема вечная и, видимо, нерешаемая. Денег не хватает всегда и всем. Впрочем, без ложки дегтя все-таки не обошлось». Получив от Малка обещание явиться в лечебницу уже следующим утром, бакалавр проводил его до выхода. Друг остро глянул из-под лоби и веско сказал. «Ах да, чуть не забыл. На тебе долг в 4 драхмы за испорченный артефакт. И будь уверен, зарплаты в лечебнице или из каких иных доходов, да вот ты мне вернешь золото все до единой монетки». Малк лишь молча развел руками. У него, конечно, было что сказать магу, который подсовывает неопытному коллеге артефакты с изъяном. И не все из этого можно было озвучить в приличном обществе. Но не то у Малка положение, чтобы скандалить. Тем более с чародеем на пару рангов выше, чем у него. А значит, приходилось терпеть. Деньги покупают гордость. Кажется, так любит говорить отец Талфана. Вот Малк свою гордость в обмен на неплохую работу куда подальше и засунул. Пусть до поры до времени, но ведь засунул. Уже вечером, вернувшись с курсов, Малк еще раз хорошенько поразмыслил насчет предложения управляющего лечебницы. Странные отношения и навязанный долг, конечно, подпортили впечатление. Но в остальном... В остальном даже по зрелом размышлении ничего кроме выгод он в новой работе не видел. Причем дело было не только в заработке. Малк набросал примерный распорядок своего дня с учетом необходимости посещать лечебницу и еще раз пробежался по всем пунктам. Все начиналось с раннего подъема и тренировки власти с помощью техники дождь-боли. Стыдно признаться, но столь важную часть своего пути мага он в последнее время как-то подзабросил. И не по причине опасений из-за возможных конфликтов этой техники с тайным искусством, а из-за банальной нехватки энергии. То надо беречь силу для оплаты налога на одаренных, то нужны эрги для занятий кристаллическим сердцем, и о дожде пришлось на время забыть. Ну да ничего, теперь после завершения второго слоя сердца можно было сконцентрироваться на развитии власти. Тем более, что после этого он планировал ехать в клинику, где для поглощения энергии источника ему требовалось иметь пустой резерв. На медитацию для восполнения запасов магии Малк отводил 4 часа. С удвоенной скоростью поглощения энергии при использовании кристаллического сердца за это время он должен был собрать чуть больше 3 эргов. 2 из них предполагалось использовать на создание копии заклинания, еще один на запечатывание сосуда. В итоге резерв Малка снова был пуст, однако при этом он получал практику использования некоторых граней искусства, а его кошелек пополнялся на 60 оболов за изготовление лечилки. Правда, в лавке при лечебнице такой одноразовый артефакт продавался никак не дешевле 2 драхм. Но так уж устроен мир. Далеко не всегда основную выгоду получают те, кто вложил больше всего сил в достижение цели. Согласно расписанию, сразу после работы Малк планировал ехать в общество. И вот тут крылось самое слабое звено его планов. При внезапном изменении расписания, когда вместо лекции слушателям курсов ставили практическое занятие, наличие пустого или слабо заполненного резерва грозило неприятностями. Как минимум, перспектива недостаточно хорошо проработать новый материал. Плохо ли это? Безусловно. Готов ли был Малк пойти на такой риск ради имеющихся выгод? Если не каждый день, то да. Ну и, наконец, завершал расписание возвращения Малка домой, где после короткого ночного отдыха и естественного восполнения хотя бы части резерва он рассчитывал на 3-4 эргоэнергии пневмы, не меньше. Малк снова брался за тренировку в технике дождя. Если Малк следовал данной схеме действий хотя бы 3 раза в седмицу, то помимо выгод от тренировок в источнике это приносило ему 1 драхму и 80 табулов дохода. Что, с одной стороны, было весьма немало, а с другой... На одно только питание и проживание уходило до 3 драхм в месяц, а ведь еще и учеба не закончилась. И Хилави скучала по развлечениям, да и у самого Малка, помимо тренировок, имелись интересы в жизни. В общем, все эти нехитрые расчеты заметно поубавили энтузиазм Малка от найденной работы. Самую большую дыру в его бюджете заработок закрывал, но не более того. Следовало искать дальше. Впрочем, необходимости спешить Малк тоже не ощущал. Позволяя себе просто трудиться, учиться и много тренироваться. То есть жить ровно так, как и положено студенту столичного учебного заведения. Без интриг, стычек с врагами, необъяснимых происшествий и загадочных встреч. Это было здорово. Жизнь налаживалась, и Малк порой даже ловил себя на том, что он начинает фантазировать о будущем. Том самом, где он прорвался сквозь ограничения ранга адепта, раскрыл глубинные секреты своего дара и пошел дальше, шаг за шагом приближаясь к светлой детской мечте о славе благородного воителя, демоноборца и спасителя человечества. Кто-то назовет это глупостью, но ведь надо к чему-то стремиться. И то, что эта мечта всего лишь наследие серого и унылого интернатовского прошлого, дело ничуть не меняло. Все изменилось где-то через месяц после того, как Малк устроился в лечебницу. Однажды после работы, когда он усталый, опустошенный, с крохами энергии в резерве, брел в сторону остановки рейсового амнибуса, дорогу ему заступили 3. И на этот раз это были точно не грабители. В каком-то смысле во всей этой ситуации виноват был сам Малк. О том, что компании парней в потертых штанах и гимнастерках с шевронами неизвестного ему ремесленного училища стоит в конце переулка, не просто так было понятно издалека. Слишком нервно они себя вели для праздных зевак, и слишком мрачные у них были лица для задумавших какую-то каверзу студентов. А уж выбранное ими для ожидания неизвестно чего или кого места, перекрывающее все подходы к остановке амнибуса, и вовсе говорило само за себя. Говорила, но Малк этих предупреждений не услышал, полностью погрузившись в размышления. И лишь когда самый невысокий из троицы будущих мастеровых обратился к нему с вопросом, он вернулся в реальный мир. «Малк из Колхауна? Адепт?» повторно спросил мастеровой, не скрывая ледяного тона. Малк же вдруг понял, что китель у его собеседника полностью расстегнут. Под левой полой что-то заметно топорщится. В душе моментально шевельнулось недоброе предчувствие, сонные одыри и усталость отступили под напором хлынувшего в кровь адреналина. И Малк окинул взглядом спутников говорившего. Один, самый высокий, демонстративно опирался на крепкую даже на вид палку. И было понятно, что он буквально жаждет пустить ее в ход. В то время как второй, обладатель монументального подбородка с раздражающей вертикальной ямочкой, выглядел гораздо более расслабленно. Ничем, кроме регулярного похлопывания по болтающейся на правом боку сумки, сильно похожей на стандартную оболонку, он своего напряжения не выдавал. Ерох. Ну вот, чтобы Малку стоило очнуться чуть раньше и попросту обойти ублюдков стороной, сколько бы неприятностей избежал. «Ну я...» ответил он спокойно, все еще надеясь на мирное разрешение конфликта. «А что-то не так?» «Да все не так, Мак, все не так», ответил все тот же мастеровой, но теперь уже гораздо более зло и яростно. «Просто ты жив, а кое-кто из-за тебя мертв», говоривший повернулся к самому здоровому из троицы и с чувством добавил. «И ведь главное, живет, как ни в чем не бывало, вместо того, чтобы бежать как можно дальше в свою дыру. Живет здесь, учится, работает, будто так и надо». «Я что-то не очень понимаю. На что ты намекаешь?» — спросил Малк, опасно прищурившись. «И кто вы вообще такие?» «Не понимает он». На этот раз подал голос средний из мастеровых и оглянулся на своих товарищей. «Да чего мы с ним болтаем-то? Грохнуть его и...» Договорить ему не дал его невысокий товарищ. «Успеется», — немного рисковато сказал он. «Хочу, чтобы, представ перед Йорохом, он точно знал, из-за чего сдох и из-за кого». Он вновь посмотрел на Малка и зло спросил. «Ну что, и сейчас не понимаешь?» Малк лишь криво усмехнулся. Учитывая все происшедшее с ним, что в самой культурной столице, что на пути в нее, догадаться о причине вражды к нему этих парней было несложно. Особенно после высказывания насчет Йороха. Колхаунец здесь сказал бы про суд девятерых. Обычный андалорец вспомянул бы какого-нибудь святого конкретно. И лишь определенная группа воспринимала Йороха не как абсолютное зло, а как кого-то почти равного защитникам людей и самому Творцу. «Да чего тут думать? Лоялисты вы, и пришли мстить за ваших сдохших во время нападения на поезд товарища. Ведь так?» — спросил он, вложив в голову все свое отношение как к демонолюбам, так и к сторонникам террора. «Одно хочу знать, вы из-за девки той так беситесь или к ублюдкам из ее компании неровно дышите?» Малк понимал, что неравной драки не избежать, и откровенно нарвался. Если бы была хоть какая-то надежда, что они ответят на другие вопросы, как его нашли, почему так долго тянули с поисками, и кто из жандармерии сдал лоялистам настоящего героя спасения сына наместника Колхауна от террористов, он вел бы себя чуточку иначе. Но подобные чудеса случались только в книгах. «Сильва, поимей тебя, охотник, за платье, не девка!» Рявкнул самый высокий и самый невыдержанный из троицы. Перехватив поудобнее палку, он решительно двинулся навстречу Малку. Его товарищи попытались было здоровяка остановить, но без толку, и потому тоже были вынуждены начать атаку, разойдясь в сторону и беря Малка словно бы в клещи. Самый говорливый при этом вытащил из-под гимнастерки одноствольный пистолет с колесцовым замком. Обладатель приметного подбородка схватился за сумку на бедре. И к ужасу Малка она и вправду оказалась оболонкой на два заклинательных сосуда. «Кажется, с оскорблениями я переборщил», — мысленно посетовал Малк, пристально следя за приближением ведомых здоровяком врагов. Причем последнее уже не вызывало никаких сомнений и не требовало иных толкований. И пусть это были явно представители низового звена террористического крыла организации лоялистов, для него они все равно представляли нешуточную угрозу. Первым порывом Малка было бегство, но, к сожалению, он был вынужден эту идею сразу же отбросить. До лечебницы, как и до соседних с ней развалин, было далеко. Его 10 раз успеют догнать, а если не догнать, то расстрелять из пистолета или сжечь купленными заклинаниями. А больше бежать было попросту некуда. Переулок был прямой, как стрела, без ответвлений и перекрестков, да и хозяева расположенных в нем домов наверняка не горели желанием впустить к себе беглеца. Так что ретираду приходилось отбросить. Что до драки, то проклятие, слишком неравны силы. Но кто сказал, что нельзя их чуточку сравнять? Решение сложилось в голове мгновенно. Забыв о страхе и чувстве бессилия перед превосходящими силами врага, Малк немного напоказ выдернул из ножен клинок и ринулся навстречу здоровяку. Вот только когда оказался от него на расстоянии вытянутой руки, он не стал пытаться прорваться еще ближе, чтобы иметь возможность пустить в ход нож, а обратился к собственной магии. Выжил из резерва те крохи магии, что в нем оставались, прямо у себя во рту, с их помощью сформировал из слюны небольшой комок и выплюнул его в лицо противника. И явно это была не та вещь, что ожидал от Малка лоялист. Целиком сосредоточившись на клинке, он совершенно упустил другие возможности в арсенале начинающего мага и мгновенно за это поплатился. Вильнув по хитрой траектории, избежав взмаха дубинки, сгусток слюны попал ему точнёхонько в глаз. И, судя по неожиданному выкрику здоровяка, это оказалось довольно болезненно. Не смертельно, но вполне достаточно, чтобы временно вывести одного противника из игры. Кого выбрать целью следующей своей атаки, Малк не знал, что уже целящийся в него из пистолета болтун, что его товарищ, все еще нашаривающий в кармане оболонки нужный сосуд, опасны были оба. Он же, кроме артефактного ножа, ничего им противопоставить попросту не мог. Выбор за него сделал обладатель пистолета. Малк и моргнуть не успел, как раздался щелчок курка, шипение сгорающего пороха, и вот уже в клубах вонючего дыма в его сторону летит самодельная пуля. Причем выпущенная настолько метко, что не увернись он в последний момент, и кусочек свинца разворотил бы ему всю грудь. А так, пострадало только левое предплечье. Пуля хоть и не задела ни кость, ни жизненно важные органы, чиркнув лишь по внешней стороне руки. Но вырванный кусок мяса — это всегда вырванный кусок мяса. И прыти он не добавляет. «Тварь!» — заорал Манг, больше не в силах сдерживать эмоции. Метнул в ответ нож и, даже удивительное дело, попал противнику в ногу. Вот только развить успех не получилось. Свой удар нанес, наконец-то заполучивший в свои руки сосуд, хозяина волонки. Одним движением пальцев, сломав цилиндр с заклинанием, он тотчас выстрелил в Малка из раскрытой ладони самой настоящей молнии, причем достаточно сильной, чтобы убить на месте. Руки словно сами собой взметнулись, перехватывая вражескую волжбу почти у самой шеи, сжали ее властью, а затем, не глядя, попросту отбросили в сторону. И, как оказалось, именно туда, где все еще тер пострадавший глаза здоровяк. Отраженная молния вонзилась ему в грудь, сбив с ног и вскрыв грудную клетку, точно нож консервную банку. Малк даже увидел все еще бьющееся сердце, но вряд ли это могло продлиться долго. Какая бы ни была у врага родословная, выжить после такой раны без внешней помощи было попросту невозможно. «Минус один, твари!» Заорал Малк угрожающе, стараясь, если не сокрушить врага физически, то хотя бы раздавить его психически. И, кажется, у него получилось. В отличие от лоялистов, устроивших резню в вагоне-ресторане, их младшие последователи не умели ни толком драться, ни со спокойствием встречать гибель товарищей. Так что в ответ на его крик враги сначала замерли на мгновение, словно изучая происходящее, а потом попросту ринулись прочь. Первым мчался хозяин Авалонки. За ним с некоторым отрывом хромал раненый в ногу владелец пистолета. И слава девятерым, что нож из раны выпал, а поднимать его он не стал. Потому как Малка эта потеря наверняка бы огорчила. «Ярох, побери! А я так надеялся на трофеи! Новый пистолет или боевое заклинание мне бы точно не помешали!» Крикнул он, впрочем, и сам не веря в собственные слова. Все-таки он еще слишком слаб, чтобы в столь неравных поединках не просто побеждать, а и рассчитывать на богатые призы. Тут уместнее хотя бы просто надеяться не потерять что свое, например, жизнь. С этими мыслями Малк подобрал валяющийся на камнях кинжал, вернул его в ножны и не без сожаления повернулся к оставшемуся на поле боя врагу. Происходи дело где-нибудь в лесу, в безлюдной местности, он бы такому состоянию недруга только порадовался. Но, увы, на него напали в городе, в культурной, по имею Архонт, столице, где полно любящих писать доносы горожан и не меньше жадных до наград жандармов. Прошлый опыт с трехдневным пребыванием в гостях у капитана Терхата научил Малка многому и, прежде всего, правилу не связываться с жандармами. Повторять этот опыт, правда, теперь уже в качестве убийцы, несчастного ученика ремесленного училища, особого желания у Малка не было. И потому, поимея его Челкара, иного выхода, кроме как вылечить рано умирающего здоровяка, он не видел. Наконец, приняв решение, Малк бросил последний взгляд на лицо раненого, с сожалением, если не с жадностью, вздохнул и достал из кармана стеклянный стержень с заклинанием лечилки. Это была его премия за хорошую работу от управляющего лечебницы. И тратить ее вот так на врага было больно. «А, в пекло все!» Наконец выдохнул он и раздавил стекляшку в руке. Блеснуло зеленым выпущенное на свободу заклинание, и вот уже у него на глазах жутковатая на вид рана закрывается, а дыхание раненого выравнивается. До полного исцеления было еще далеко, возможно, потребовалось бы еще несколько подобных чар, но главного Малк добился, здоровяк больше не умирал. А еще вид исцеляющихся травм вдруг напомнил Малку, что он и сам ранен, и, по идее, уже должен был, если не потерять сознание от кровопотери, то точно ослабнуть. Отсутствие резкой боли еще как-то можно списать на практику дождя. Вздрогнув, он тут же кинулся осматривать пострадавшие предплечья, чтобы спустя мгновение обнаружить совсем не то, что ожидал. Вместо дырки, хлещущей из нее кровью, на руке обнаружилась, пусть безобразная на вид, но уже вполне начавшая подживать рана. Это настораживало даже больше, чем попытка самого настоящего покушения. Какого флура? Других слов, чтобы выразить свое отношение к происходящему, у Малка попросту не нашлось.